дороге. То, чего так долго ждешь, шепот губ и днем, и ночью. Не забудешь, ты придешь. Грусть, дрожание, слезы, ожиданием, шипы розы, грусть, падение звезды. Темной ночью из вопроса, в груди, в теле, сердце тайны мыслью, грусть желанием лететь лишь к тебе, и вниз, и выси, грусть цепочка вдохновений. Одиночеством томлений робкий росчерк акварели не случившегося мнения. Чего так долго ждешь?